Ольга широко улыбнулась, после чего пошла к цели. Замеченный девушкой ларек был небольшим. В нем сидела старушка. На прилавке были разложены разнообразные растения и грибы. Покупателей не было. Увидев первую посетительницу за сегодня, старушка встала и улыбнулась. «Здравствуй, девочка. У меня продаются различные травки и грибочки, собранные мной собственноручно на болотах Пантанала. Я там живу. Если их правильно приготовить, они могут помочь тебе в твоем развитии». Ольга внимательно осмотрела старушку, после чего сказала: «Вы же зельевар, правда? Должно быть, вас обучили болотные духи Пантанала. Почему же вы продаете ингредиенты, а не сами зелья? Вы могли бы заработать очень много, а так вам почти никто не заходит. Это уже не говоря о том, что вы маг полузаклятия». Старушка сначала ошарашенно посмотрела на русскую девушку, после чего рассмеялась. Вот не ожидала встретить кого-то, кто понимает в зельеварении. Моя цель здесь не заработать, а найти кого-нибудь, кто разделяет мое увлечение. Я живу в отшельничестве на болотах Пантанала, общаюсь только с духами болот, да и то редко. Вот и захотела кому-то передать свои знания зельеварения. Я искала кого-нибудь, кто заинтересовался бы травами и захотел бы что-нибудь из них приготовить, но не ожидала встретить кого-то вроде тебя. Откуда ты узнала, что я обучалась у духов болот? Ольга сказала: «Я из России и общалась с духами леса. Насколько я знаю, духи болот похожи на них. Зельеварение почти полностью утерянная дисциплина из-за сложности освоения. Так что скорее вы научились у существ, обладающих этими навыками». Старушка улыбнулась. «Я рада, что это искусство известно людям кроме меня. Давай так, девочка. У меня тут есть минимальное оборудование. Ты что-нибудь сваришь из выставленных на прилавке ингредиентов, а я оценю твою работу и подарю что-нибудь ценное из своих запасов». Ольга быстро согласилась. Бабуля показала девушке свое оборудование. Это были инструменты для зельеварения среднего качества. Ольга вздохнула и начала готовить. Старушка с любопытством наблюдала за процессом. Вскоре лицо бабули переменилось. Она не видела такого уровня зельеварения даже у болотных духов, что ее обучали. Через небольшое время Ольга закончила, показала старушке содержимое котла и сказала: «Вот, что скажите». Старушка, стоявшая с раскрытым ртом, сказала: «Невероятно! Где ты этому научилась?» Ольга ответила: «У нас в России это искусство не забыто, и у меня хорошая учительница». После этого старушка протянула Ольге маленький мешочек, пространственный артефакт, и сказала: «Вот, здесь все мои вещи, относящиеся к зельеварению. Если тебе что-то интересно, забирай. Мне больше нет смысла находиться на этой ярмарке. Я искала ученика, а нашла гораздо больше. Только скажи, если я приеду к вам в Россию, ты можешь познакомить меня с кем-нибудь, кто будет готов меня обучить хотя бы доли того, что умеешь ты. Я знаю, что у такой молодой талантливой девушки не будет на меня старую времени». Ольга улыбнулась: «Да, конечно. Вот мой номер телефона. Когда приедете, звоните. Я вернусь на родину в июне. Думаю, такой маг, как вы, нам понадобится. У нас мало зельеваров, но мы найдем кого-нибудь, кто обучит вас тому, что мы знаем. Ваши знания нам тоже будут интересны. Все-таки методы могут различаться. Кстати, у меня есть к вам просьба. Мы с друзьями намеревались отправиться на болото Пантанала через некоторое время. Не могли бы вы как-нибудь после этой ярмарки рассказать о болотах все, что знаете, и вам не запретили говорить духи болот?» Старушка радостно кивнула: «Конечно, только будьте осторожны, с духами болот очень сложно найти общий язык». В этот момент бабульку передернула. Она почувствовала ауру, сродство с природой, которое было на уровне с сильнейшими духами болот, с которыми она даже не могла мечтать пообщаться. Ощущать сродство с природой старушку обучили духи болот, чтобы она могла определять их силу и статус и вести себя соответственно. К ларьку подошла молодая девушка, на вид одного возраста с Ольгой. Девушка увидела владеющую бабой-яги и улыбнулась: «Оля, ты пришла первой. Замечательно. Я ожидала увидеть тебя здесь». После этого новоприбывшая повернулась к старушке и сказала: «Бабушка, я почувствовала ауру глубинного болотного корня. Он у вас есть, или я заметила что-то другое?» Ошарашенная старушка сказала: «Вы, дух болот. Как я могу к вам обращаться?» Новоприбывшая улыбнулась и сказала: «Я вижу, духи болот обучили вас ощущать сродство с природой. Я дух леса, из России. Мы схожи с духами болот по происхождению. Так у вас есть этот корень. Или Оля его забрала до меня. Бабулька сказала. Да, у меня есть. Но он был увядшим, поэтому я и не выставила его. Старушка протянула Заряне несколько небольших сухих корешков. В руках духа лиса, они сразу ожили, стали зелеными и свежими. Бабулька смотрела на это, моргая. Она духов болот схожей силы видела только мельком, издалека. Заряна спросила, сколько с меня? Бабулька ответила, не стоит, берите так. Я только надеюсь, что смогу много нового узнать о зельеварении, когда приеду к вам в страну. Для меня будет радость, если мои зелья и ингредиенты смогут вам помочь. Ольга выбрала из мешочка бабульки несколько полезных для себя ингредиентов и зелий, после чего поблагодарила старушку и ушла вместе с Заряной. Вскоре, Ольга с духом лиса разделились, и владеющая бабой-яги позвонила Павлу, чтобы узнать, где сейчас находятся ее друзья. Парень девушке весело сказал, «Ты уже освободилась, ты что-то рано. Приходи к главному входу в основную часть». Тут неподалеку Ваня обнаружил лавку, торгующую магическим алкоголем очень низкого качества и пытается обменять весь их ассортимент на одну из своих бутылок. Ольга засмеялась, а продавцы почему-то против. Павел ответил, нет, они-то как раз за. Но тут набежали всякие товарищи и стали обвинять Ваню в установлении монополии. В общем, беги сюда, тут весело. Ольга поспешила. Придя на место, девушка увидела, что возмущающихся людей уже не было. Иван о чем-то разговаривал с мужчиной средних лет, а рядом стояли сдерживающие смех Павел и Людмила. Когда Ольга подошла к друзьям, Павел сказал, «Ты пропустила все самое веселое». Все уже разошлись, а Ваня предложил торговцу, у которого скупил весь товар, продавать его алкоголь за 10% от выручки. Мужик радостно согласился, теперь они обговаривают детали. В этот момент Иван подошел к друзьям и сказал, «Я обо всем договорился. Этот мужик будет продавать наш обычный магический алкоголь, который я сделал с помощью фляги Черномора из простой алкашки, все 7 дней ярмарки, за 10% от выручки. За это время у меня очень много накопилось, а мы сами даже четверть запасов правого не выпили, так что, когда мы вернемся к обычному магическому алкоголю, я наделаю еще». Четверо друзей рассмеялись, после чего пошли на только что открывшуюся основную часть ярмарки. В этом секторе было гораздо меньше прилавков, но поскольку товары могли покупать только студенты, продавались более качественные вещи. Первым делом русские маги отправились в центр основной части, посмотреть на 7 товаров, за которые надо было сразиться. У павильона толпились студенты и не только. Каждый из 7 товаров был выставлен на специальном пьедестале, с табличкой, на которой подробно описывался предмет. Иван обратил внимание, что детеныш вторичного дракона, которые вырастали очень сильными полководцами и даже могли стать высшими полководцами, продавался уже в первый день. Владеющий только подумал, что в первый день не выставляется ничего его интересующего, как молодой маг услышал в своей голове смутно знакомый суровый женский голос. «Иван, я Сигрюн, предводительница валькирий, молвлю из Гьяллархарна. Видишь тот амулет в форме молота Тора?» Русский студент посмотрел на один из 7 выставленных артефактов. Это был амулет в форме молота Тора. В описании артефакта было написано, что это защитный артефакт для высшего уровня, также дарующий слабую способность к полету. Видение артефактов Ивана давало тот же самый результат. Сигрюн продолжила. «Этот амулет раньше принадлежал мне. Его истинная сила скрыта, ее пробудить могу либо я, либо очень сильный маг скандинавского элемента некромантии. Для тебя он будет очень полезен. Как минимум, он поможет тебе быстро пробудить условную мощь элемента некромантии и будет усиливать ее действие. Даже несмотря на то, что твой элемент славянский». Иван мысленно поблагодарил валькирию, после чего сказал друзьям, «Меня кое-что заинтересовало, я пойду заплачу взнос за возможность побороться». Людмила сказала, «Тебе Кощей подсказал. Я не вижу здесь то, что было бы тебе интересно, как и мне, впрочем». Павел с Ольгой подтвердили, что в первый день их ничего не заинтересовало. Иван улыбнулся. «Не Кощей, но почти. Надеюсь, мне не придется сильно напрягаться в боях за этот артефакт». Молодой маг вошел в закрытую палатку, где можно было внести взнос. Было специально сделано так, чтобы никто не мог узнать, на какой именно товар поставил маг. Иван заплатил взнос в 2000 золотых и вернулся к друзьям. Оставшуюся часть дня, русские студенты гуляли по ярмарке и покупали понравившиеся вещи. Вечером, Иван с компанией подошли к арене, где должны были проводиться бои за выбранный студентом артефакт. Бои проводились следующим образом. Сперва было групповое побоище, пока не останется 4 человека. Дальше проводились бои полуфинала и финала, один на один, по стандартным правилам боев в Охосе. На арене стояли претенденты. Их было немного, всего 22 человека, включая Ивана. Но внимание владеющего привлекла светловолосая девушка. Ругаясь про себя, русский маг подошел к ней и сказал: «Привет, не ожидал увидеть тебя здесь». Лависхаген, заметно удивившись, вскинула брови. «Я тоже, что делать будем?» Иван сказал: «Давай дойдем до финала, а потом я отдам артефакт тебе. До нашей дуэли. Тот, кто в ней победит, получит его. Разумеется, до нашего боя его нельзя использовать или что-то подобное». Лавис кивнула. «Я согласна. Это лучшее решение. Только можем мы перенести наш бой на более ранний срок. Допустим, на следующий день после окончания ярмарки. Моя мать приехала на ярмарку, она хочет посмотреть бой. Тем более, она может сильно помочь в судействе и обеспечении безопасности боя». Иван улыбнулся. «Я только хотел это предложить. Марья из Тризмия тоже хочет посмотреть на бой, она тоже поможет». Лавис сказала: «Я ее уже видела, она разговаривала с моей матерью. Я очень хочу обладать схожей силой в ее возрасте». Иван засмеялся. «Ты не одна такая». Глядя на эту милую беседу, остальные претенденты нервно переглядывались. Они надеялись выиграть хотя бы один артефакт для высшего уровня и никак не ожидали, что за этот казавшийся обычным артефакт будут бороться наследница клана Хаген и Иван из Тризмия, не проигравший ни одного вызова. Претенденты сказали: «Да ну нафиг», и покинули арену. Иван пожелал Лавис удачи и тоже ушел. Наследница скандинавского клана забрала артефакт и вышла с арены, все сильнее предвкушая предстоящий бой с Иваном. Часть 123. Лависхаген, забрав артефакт, вышла с арены. Девушка думала: «Интересно, зачем этот амулет понадобился Ивану? Неужели он как-то узнал об его истинной сущности? Скорее всего, иначе ему не было никакого смысла сражаться за него. Но как он планировал активировать артефакт? С каждым днем становится все интересней. Не могу дождаться боя с ним». В этот момент рядом с наследницей скандинавского клана появилась ее замаскированная мать. Килда сказала: «Отлично, у тебя появился больший стимул победить Ивана». Лавис повернулась в сторону матери и сказала: «Неужели ты думаешь, что я собиралась проиграть?» Килда рассмеялась, после чего ответила: «Конечно нет, вопрос был только в том, станешь ли ты бороться, когда будешь на грани». Лавис улыбнулась. Раз ее мать так говорит, значит истинные способности Ивана и правда выдающиеся. Это значит, что бой с ним должен принести девушке истинное наслаждение. Килда, увидев реакцию дочери, обрадовалась и добавила: «Кстати, я сама не знаю, как Иван узнал об артефакте. По моим расчетам, даже Марья не должна была распознать его истинную сущность. Она это подтвердила, у меня нет оснований не верить ей. Ладно, я пойду. Не буду мешать твоим вечерним и ночным развлечениям». После этого маг заклятия исчезла. Лавис вздохнула и пошла ужинать в свою любимую кафешку в кампусе. Наследница скандинавского клана только сделала заказ и села за столик, как к ней подсели две девушки, лет 25-30 на вид, Линн и Тири. Они были теми, с кем Лавис больше всего общалась в университете. Линн весело сказала: «Ну что, Лавис, давай рассказывай». Лавис непонимающе посмотрела на задавшую вопрос подругу. В этот момент Тири присоединилась. «Да, расскажи, как тебе удалось забрать артефакт у этого Ивана без боя? Что ты такое ему предложила? Он же вроде очень любит поединки со ставками». Линн дополнила: «Да и не похоже это на тебя — избегать боя с сильным противником. Или, может, между вами уже сложились тесные отношения?» Лавис закатила глаза и сказала: «Линн, почему ты все сводишь к этому?» Линн ответила упрекающим тоном: «А все потому, Лавис, что ты до сих пор не завела себе парня, а ведь сама заявляла, что не противница отношений». Лавис на мгновение разъярилась, начав излучать ужасающую магическую энергию, но почти сразу успокоилась и тихо ответила: «Я еще не нашла подходящего». Тири и Линн перевели дыхание. Все-таки они были на высоком уровне, и вспышка Лавис на них повлияла. После этого Тири сказала. А тот парень, который играючи тебя победил, когда ты тренировалась в лесах Норвегии? Линн сказала. Я об этом не слышала, Лавис, расскажи. Наследница клана Хаген вздохнула и сказала. В общем, прошлым летом я охотилась на монстров и наткнулась в поляну, усеянную трупами различных сильных тварей. Посреди нее стоял высокий голубоглазый блондин, лет 30-40 на вид. Я заговорила с ним и узнала, что он убил всех этих зверей один. Я предложила ему дружеский бой, с использованием всей силы. Хоть у нас и запрещены бои между магами высшего уровня без особого разрешения, за пределами безопасных зон и на территориях кланов никто за этим не следит. Мы начали бой. Поначалу мне казалось, что он почти равен мне, но чуточку сильнее. Я раскрыла больше способностей. Ощущение осталось ровно тем же. И так далее. В итоге мне пришлось раскрыть все козыри, но я проиграла. Поначалу мне казалось, что ему тоже было сложно, но вскоре я поняла, что он только изображал, что ему непросто. Он играл со мной. Линн сказала. Да брось ты. Небось это какой-то старый упырь с маскировочным артефактом. Лавис вздохнула. Может оно и так, но я все равно хочу его победить. Если встречу еще раз, конечно. Даже если ему на самом деле 80 лет и он один из сильнейших магов заклятия в мире. Я хочу его победить. Но к романтическим увлечениям, по понятным причинам, этот случай не относится. Линн спросила. А этот мужик хотя бы назвал тебе свое имя? Лавис ответила. Да, я, конечно, сомневаюсь, что оно настоящее. Он сказал, что его зовут Бьорн. Университет Ахас. На следующий день, Иван с компанией снова пошли на ярмарку. Среди 7 новых выставленных предметов опять не было ничего, что могло бы заинтересовать русских магов. Но друзья не отчаивались, ведь все самое интересное должно было быть в последующие дни. Русские маги гуляли по ярмарке, когда к ним подошла девушка во всем фиолетовом. Она посмотрела на Ивана и сказала: «Привет, Иван, можно с тобой поговорить наедине?» Павел чуть не поперхнулся, Ольга попыталась сдерживать смех, а Людмила внимательно посмотрела на Сиджел. Иван магией звука отправил сообщение своей девушке. «Все в порядке, не волнуйся. Я скоро вернусь», Людмила мысленно сказала парню. «Будь осторожен. Она все-таки архангел и очень сильный маг высшего уровня». Иван мысленно ответил. «Буду». После этого, русский маг сказал Сиджел. «Да, конечно». Иван с руководительницей студсовета отошли в тихое место, после чего девушка во всем фиолетовом активировала артефакт, защищающий от подслушивания, и сказала: «Иван, я хочу попросить тебя о помощи. Ты же видел, что сегодня среди 7 магических предметов в павильоне выставлена книга-артефакт. Мне она очень нужна для усиления моего артефакта. Но в университете я не демонстрирую свою силу, и, ввиду ее некоторой неординарности, очень не хочу этого делать. Можешь получить его для меня. Там не должно быть никого достаточно сильного, чтобы заставить тебя раскрыть больше того, что ты уже показал. Взамен я тебе дам это кольцо. Ты ведь маг элемента призыва. Оно существенно помогает в выпуске магии высшего уровня призыва. Если его наполнить энергией какого-то стихийного элемента, то ты сможешь вызвать этой магией существо из особой стихийной области призывного измерения. Конечно, оно несовершенно, но я уверена, что Кощей сможет его улучшить для тебя». Девушка достала небольшое кольцо и показала русскому магу. В этот момент бессмертный сказал своему владеющему: «О, я непременно его улучшу. У меня уже есть пара идей». После этого Иван немедленно согласился и вернулся к друзьям. Павел спросил: «Ну что, как там поживает наш ангелочек?» Владеющий улыбнулся и ответил: «Ну, в общем, я сегодня сражаюсь за ту книгу-артефакт, что мы видели. В обмен я получаю читерское кольцо, усиливающее магию призыва высшего уровня, которую я так и не попробовал выпустить». Ольга засмеялась. «Молодец, Ваня, мне кажется, это выгодная сделка». Вечером Иван без особого труда выиграл артефакт, необходимый Сиджел, и получил кольцо. Владеющий и Архангел остались довольны заключенной сделкой. Университет Ахас. Спустя несколько дней, последний день ярмарки. Ярмарка полностью оправдала ожидания русских студентов. За прошедшие с начала 6 дней молодые маги купили множество полезных для себя вещей, в том числе каждый из четверки друзей завоевал по одному предмету из тех, за которые надо было сразиться. Иван с Людмилой заполучили по редкому кристаллу, содержащему колоссальное количество энергии и магии изменений. Ольга забрала крайне ядовитое растение, собранное на границе долины реки Амазонки, центр которой является черной зоной, являющейся зоной обитания крайне сильного истинного императора. Павел же разжился очень сильным большим душевным болотным семенем элемента растений, добытым в Пантанале. Разумеется, парень его использовал для усиления своего семени. И вот, настал последний день ярмарки. Сейчас было утро, и Иван с друзьями стояли около центрального павильона, в толпе, ожидая, когда покажут три самых ценных товара ярмарки. Вскоре, павильон открылся и взору многочисленных зрителей открылись три пьедестала, накрытые тканью. На подиуме между ними стояли распорядитель ярмарки и ректор университета Ахас, Селин. Окинув взглядом толпу, ректор сказал: «Рад вас всех видеть. Эти три необычайных предмета пожертвовал один могущественный маг-отшельник. Побороться за них могут только те 38 человек, кто выигрывал сражения за предметы в предыдущие дни. Сейчас я лично вам расскажу об этих предметах. Взнос за каждый составит 30 тысяч золотых». Ректор подошел к первому пьедесталу, снял ткань и под радостный вскрик толпы сказал: «Это яйцо императорской амазонской анаконды. Вылупившись, детеныш уже будет полководцем. А войдя во взрослую стадию, он достигнет уровня высшего полководца». Толпа ахнула. Такого детеныша захотел бы получить почти любой маг призыва на планете. Некоторые начали сожалеть, что не участвовали в боях за предметы в предыдущие дни. И это был только первый предмет. Ректор Селин подошел ко второму предмету и снял покрывало. На пьедестале находился меч, сделанный из клыка какого-то монстра. Ректор сказал: «Этот меч сделан из клыка крайне сильного аллигатора-полководца. Это постоянный артефакт». Толпа еще раз ахнула, а Иван услышал голос Кощея у себя в голове: «Иван, меч Святогора может поглощать другие мечи-артефакты для своего усиления. Ты его развил достаточно, чтобы открыть эту способность. Правда, слишком мощный артефакт он пока поглотить не может, но этот меч сильно поспособствует развитию меча Святогора». Иван мысленно поблагодарил Кощея. В тот же момент ректор Селин подошел к третьему пьедесталу, снял с него ткань и сказал: «Этот предмет, как и предыдущие, был добыт в долине реки Амазонки. Что это такое, громко объявлять не буду, все равно все, кто может быть в нем заинтересован, это поняли». Толпа молча смотрела на предмет. Это было очень мощное семя элемента воды. Но только несколько людей поняли, что это вторичное небесное семя данного элемента. Тем не менее, никто из этих людей не спешил делиться своим открытием, ведь далеко не каждый маг вообще знал, что такое небесное семя. Ольга с Людмилой выругались, среди этих трех предметов не было ничего, что могло быть им полезно. Иван же с Павлом пошли вносить взнос: владеющий — за меч, а болотный маг — за семя. Вторичное небесное семя элемента воды могло значительно усилить все три семени Павла. Иван пожелал другу удачи: «Паша, удачи тебе. Ты же знаешь, что за семя будет самая жесткая конкуренция». Павел кивнул: «Да, я до ярмарки специально получил у Антонины Михайловны разрешение на применение части своей полной силы в особых обстоятельствах». Иван кивнул. После этого маги стали дожидаться вечера и боев за артефакты. Часть 124. Университет Ахас. Последний день ярмарки. Представление трех предметов последнего дня ярмарки взбудоражило общественность. Очень много людей стали жалеть, что не участвовали в борьбе за магические товары в предыдущие дни. А почти каждый из 38 людей, имеющих возможность принять участие в борьбе, стал со всей серьезностью готовиться к вечернему бою. Каждый из участников понимал, что в этот раз противники будут серьезными и, поскольку бои за каждый из предметов будут идти подряд, то можно участвовать только в одном из боев, поскольку на второй не будет уже сил и магической энергии. Поэтому каждый выбрал для себя приоритетный артефакт. Одной из 38 претендентов была Клэр Холл, дочь владельца одной из самых могущественных американских компаний. Девушка приехала в Ахас, чтобы разжиться связями с самыми влиятельными семьями и организациями со всего мира. Получалось у нее не очень. Никто из достаточно влиятельных, по мнению девушки, объединений, не обратил на нее внимания. Но 4 дня назад Клэр обрела могущественного союзника в лице парня по имени Зинан, что последние несколько месяцев сменил несколько девушек в Ахосе. Но Клэр его отпускать была не намерена. Девушка с легкостью отбила парня у предыдущей избранницы Быбки, ее, кажется, звали. Клэр сразу поняла, что Зинан был очень простым для манипулирования. Его интересовала только охота на монстров и тесное общение с прекрасным полом. К тому же, он полностью соответствовал критериям идеального парня, которые установила для себя девушка. Даже немного превосходил их, ведь он был пиковым магом высшего уровня и лет ему было чуть больше 30. Как только Клэр увидела небесное семя элемента воды, она сразу поняла, что должна его заполучить любой ценой, ведь тогда ее влияние в компании отца увеличится многократно. Но девушка здраво оценивала свои силы и понимала, что точно не сможет занять первое место. Поэтому, сразу после представления трех предметов, Клэр позвонила Зинану и договорилась встретиться с ним в своей комнате в общежитии. Девушка надеялась, что ее парень, будучи опытным магом, сможет найти какой-нибудь способ заполучить небесное семя. Как только девушка зашла в свою комнату, подул легкий ветерок и в помещении появился загорелый парень лет 30-35 на вид. Зинан улыбнулся, после чего мгновенно переместился к Клэр, обнял и страстно поцеловал ее, после чего спросил: «Ну что, как ярмарка? Нашла что-нибудь полезное среди трех предметов, пожертвованных таинственным магом заклятия, отшельником?» А про себя Зотикас Саматонидис добавил: «Гребаным инвалидом, не осмеливающимся даже границу черной зоны пересечь», но вслух его упоминание мага заклятия звучало с уважением, даже с ноткой восхищения. Клэр обрадовалась, что ее парень сразу перешел к нужной теме и сказала: «Да, все три товара очень ценны, но самый ценный из них – небесное семя. Можешь придумать, как я могла бы его заполучить?» Глаза Зотикаса загорелись, и он обследовал павильон, в котором были выставлены три предмета, с помощью своего магического восприятия. После этого энтузиазм мага немного приутих. Маг заклятия думал: «Черт подери, так и знал, что семя вторичное. Если бы оно было хотя бы малым, то я бы просто украл его. А так, риск слишком велик для семени, не обладающего абсолютным барьером. Но дать девке шанс на победу можно. Если заполучит семя, то я усилю ее элемент воды своим заклятием благословения и сопру семя. Девка на своем уровне разницы не заметит, как и окружающие, а я смогу толкнуть семя Идиши. Она точно меня отблагодарит. А если не победит, то и пусть. С меня не убудет. Тем более, я смогу отправиться за своей добычей, что караулю уже несколько месяцев, совсем скоро». Зинан сказал: «Клэр, так получилось, что у меня есть одна побрякушка. Она сможет многократно усилить тебя так, что никто, даже судьи, не заметит. Усиление действует сутки, тебе хватит вполне. Она одноразовая, но ради тебя я готов ее пожертвовать». Клэр обрадовалась и сказала: «Что, правда, ты удивительный». Зинан достал амулет, выглядящий очень величественно. В этот момент Клэр почувствовала, что каждый ее элемент усилился в 4 раза. Это было невероятным усилением. Девушка никогда не слышала о таких мощных артефактах. Зотикас Саматонидис тоже никогда не слышал о таких артефактах. Амулет в его руках был обычной бутафорией, сделанной на заказ, специально для того, чтобы впечатлять своим видом наивных девушек. На самом деле греческий маг использовал свой элемент благословления, один из 4 элементов уровня заклятия мага. Зотикас с одним из 2 магов элемента благословения Парфенона заклятия, существующих в мире на данный момент. Второй была глава одной из 9 великих семей Парфенона, доживающая свой век. Она была настолько старой, что ее наследники начали делить имущество еще не умершей родственницы, когда Зотикас, которому сейчас 57 лет, был подростком. Клэр поцеловала парня и сказала: «Спасибо огромное, после боев, вне зависимости от результата, я отблагодарю тебя». Клэр понимала, что Зинан сделал все возможное для нее, поэтому даже в случае ее поражения, если она выплеснет на него свое негодование, он может просто уйти к другой девушке. А Зинан был необходим для осуществления планов девушки. К счастью, Клэр, думал могучий маг, далеко не головой и легко поддавался стандартным женским манипуляциям. Зотикас Саматонидис усмехнулся про себя. Ему нравилось, когда девушки пытались им манипулировать. Это было очень забавно. И, к тому же, в таких случаях девушки более охотно отдавались магу, что не могло не радовать бабника с 40-летним стажем. Университет Ахас, Магическая ярмарка. Иван с друзьями гуляли по территории ярмарки, ища интересные товары, которые они не успели купить в предыдущие 6 дней. Русские маги вышли во внешний сектор, поскольку основной они изучили вдоль и поперек. В один момент студенты наткнулись в ларек, в котором продавались сосуды для душ. Как ни странно, в нем не было посетителей, несмотря на то, что сосуды для душ были очень востребованным дефицитным товаром. За прилавком сидел старый дедок в потрепанной одежде и дремал. Иван посмотрел на цены и понял, почему посетителей не было. Цены на сосуды превышали рыночные на несколько порядков. Добил же студентов небольшой камушек, излучающий очень слабую магическую ауру, с ценником в 200 тысяч золотых. Иван, Людмила и Ольга сразу активировали видение артефактов, и ничего не изменилось. Камушек казался просто камушком. А старик за него просил цену 20 очень хороших больших душевных семян. В этот момент Кощей взволнованно сказал: «Иван, срочно покупай. Не могу поверить, что кто-то продает такую вещь по такой низкой цене». Владеющий поперхнулся и спросил: «Кощей, что это такое? И раз оно такое ценное, кто этот старик и почему это продает?» Бессмертный ответил: «Выражаясь вашим современным языком, этот маг заклятия элемента некромантии, скорее всего, единственный на континенте, просто старый тролль. Он прекрасно понимает, что во всем мире людей, способных распознать эту вещь, не больше 5 человек. Скорее всего, он выставил ее на продажу, либо чтобы найти богатого дурака, считающего, что чем дороже, тем лучше, либо чтобы найти дарование, способное распознать ацтекскую магию некромантии уровня заклятия. Даже магам высшего уровня этого элемента в данной вариации на это не способны. Это концентратор душ. Он позволяет объединить 2 души примерно одинаковой силы в душу, что будет сильнее в 1,2-1,5 раз, чем каждая из исходных душ, но будет обладать свойством, полученным путем своеобразного объединения свойств обоих душ. Поскольку артефакты обычно создаются на основе одной души, это позволяет создавать просто удивительные экземпляры. Самое главное, что этот артефакт может объединять любые души до уровня истинного императора. На такой даже я не способен. Это уникальная особенность магии загробного владыки Акалмистли. Ты понимаешь, какие возможности это дает? Объединение можно проводить хоть до бесконечности, пока душ достаточно. То есть, если у тебя есть достаточное количество душ полководцев, можно получить душу младшего императора, правда, для этого нужно просто нереальное количество. Это много превосходит способности по объединению слабых душ в более сильные, которыми обладают некоторые из обычных сосудов для душ. Тем более, объединение происходит мгновенно. Ошарашенный Иван сказал: «А в чем подвох? Почему этот маг продает этот предмет и почему его не используют в магической ассоциации, например?» Кощей ответил: «А подвох в том, что если свойства душ несовместимы, то вместо совмещения произойдет взрыв, который уничтожит все души внутри концентратора, а также немного повредит сам прибор, уменьшив его эффективность. А для создания такого прибора требуется около 10 лет. Чинить его крайне сложно. Единственный способ эффективно им пользоваться – знать, какие свойства совместимы, а какие нет, заранее. Но для того, чтобы обрести необходимый объем знаний, человеческой жизни недостаточно». Иван сказал: «Кощей, а у тебя же достаточно опыта. Ты, я думаю, можешь и сказать, какие души можно совмещать, и, в крайнем случае, починить артефакт». Бессмертный ответил возбужденным тоном: «Именно так. Покупай, у тебя должна была накопиться такая сумма. Я предполагаю, что ты сможешь найти свое особенное применение душам с объединенными свойствами». Владеющий кивнул, после чего, с помощью мысленной связи, установленной Людмилой, рассказал о находке Кощея друзьям. Людмила сказала: «Это потрясающая возможность. Таким образом, можешь увеличить количество сильных артефактов, производимых Тризмием. Мои сестры и отец с дядями точно тебя отблагодарят и компенсируют расходы». Ольга сказала: «Я согласна. С помощью этой штуки ты сможешь получать души, обладающие конкретными свойствами. Это очень сильно продвинет артефакторику». Павел кивнул. После этого Иван подошел к лавке и сказал: «Здравствуйте, я хотел бы купить этот предмет». Дедок приоткрыл один глаз, подумав, что пришел богатенький сынок покупать простенький сосуд для душ. «Конечно, Все цены были адекватными, поскольку сосуды обладали особенными свойствами, скрытыми от посторонних глаз, но покупатели не могли об этом знать. Старый маг заклятия тестировал покупателей, разыскивая магов ацтекского элемента некромантии или очень талантливых артефакторов. Но, увидев, на какой предмет показывает молодой маг, старик приосанился. Покупатель излучал ауру элемента некромантии, которую различить было очень сложно, а также, его взгляд был серьезным. Старик сказал: «Отлично, у вас ведь есть эта сумма, в рассрочку не продаю». Иван кивнул, после чего старик нахмурился. У него создалось впечатление, что этот маг не из тех, кто просто так кидает деньги на ветер. Неужели он смог распознать свойства артефакта? Тогда старик должен был его предупредить о том, что пользоваться этой вещью с допустимой эффективностью невозможно, а после взять доброго молодца на обучение, заставив променять своего заштатного загробного владыку, кем бы он ни был, на великого околмистли. Старик повел бровью, создав вокруг себя и покупателя звуконепроницаемый барьер. Теперь маг заклятия уже не выглядел дряхлым. Он сказал Ивану, сохраняющему спокойствие: «Молодой человек, я хочу удостовериться, вы знаете, кто я такой и что это за вещь». Иван, понявший, что если он ответит неправду, то старик откажется от сделки, ответил: «Вы маг заклятия элемента некромантии, а это концентратор душ. Мне об этом рассказал мой учитель элемента некромантии, с которым я всегда могу связаться». Старик сказал: «Тогда, твой учитель тебе должен был сказать, что эту вещь невозможно использовать эффективно. Я не настолько дурак, чтобы поверить, что маг, способный ее распознать, не знает этого. Зачем она тебе?» Иван сказал: «Ну вы же решили ее продать. Считайте, я покупаю ее из-за научного интереса моего учителя, хотя как продавца вас и это не должно интересовать». Старик рассмеялся: «Ну если говорить прямо, ты прав. Я выставил вещь, а ты пришел ее купить. Но мне почему-то кажется, что меня надувают. Давай так, ты ответишь на 3 из 5 моих вопросов о тебе, и вне зависимости от ответов, я продам тебе эту вещь. Вопросы будут общими. Если не согласен, мы договоримся как-нибудь по-другому, но я предпочитаю этот вариант». Иван сказал: «На какие вопросы? Я не могу рассказывать некоторые вещи». Старик кивнул: «Кто ты такой? Какой вариации принадлежит твой элемент некромантии? Кто твой учитель? Какова точная сила твоего учителя? Ты знаешь, как использовать концентратор эффективно?» Иван задумался. Первые 2 вопроса были обычными, а вот на любой из 3 последних парень не хотел отвечать. Подумав, владеющий сказал: «Я Иван, маг из Тризмия. Мой элемент некромантии славянский». После этого глаза парня загорелись темно-синим зловещим светом, и он продолжил охрипшим потусторонним голосом: «Мой учитель, владыка загробного мира». Маг заклятия на мгновение ощутил чудовищную силу, исходящую от мага, и понял, что, если он кому-нибудь расскажет о случившемся, ему ответит: «Он же из России, тем более из Тризмия, там это норма». Старик сказал: «Да, конечно, вот концентратор душ». Иван расплатился, забрал дорогущие артефакты, усмехаясь, ушел. Разумеется, весь спектакль устроил Кощей. Иван вернулся к друзьям и рассказал о случившемся. После того, как все отсмеялись, русские пошли дальше гулять по ярмарке. Через несколько часов, вечером, Иван с компанией пришли к арене, где проводились бои за артефактами. Первыми на очереди были сражения за яйцо императорской амазонской анаконды. В этих боях участвовало 5 человек, и после тяжелой борьбы победил маг из одной из 9 великих семей Парфенона. Затем настала очередь боев за меч, и Иван вышел на арену. Его противниками были 9 человек, среди них были герцог Касс и Антуан Демонт. Видимо, они не обладали элементом воды и решили получить меч. Иван усмехнулся. Если бы можно было применять магию высшего уровня, то студенту пришлось бы показать часть своих способностей перед боем с Лавис, а так можно было воспользоваться моментом. Как только раздался сигнал о начале боя, из особого пространственного хранилища Ивана на арене появилось 33 улыбающиеся проклятые ели уровня высшего главнокомандующего. Использование магии пространства парнем прошло незаметно почти для всех зрителей и участников. После этого, остальные 9 магов почти сразу выбыли все, полуфинала и финала не было. Ведь без применения магии высшего уровня уничтожить одного высшего главнокомандующего очень сложно, а их было 33 на 9 человек. После окончания боя, ректор Селин сказал: «Иван, поздравляю с победой, меч ваш». В этот момент к ректору обратился герцог Касс: «Ректор Селин, вы уверены, что Иван не использовал никаких артефактов или магию высшего уровня? Эта магия точно превышает высокий уровень».